Глава 25, в которой Ульф в который уже раз жалеет о своем неуместном человеколюбии. Нарегов тоже застали врасплох, те только и успели что похватать оружие. Однако ж они были не мирными ладожскими обывателями, а настоящими северянами, вестфолдингами. Другие по морю не ходят, и для них врасплох означало, что не все успели надеть брони, а только половина. Зато вооружиться успели все, и вломившаяся к ним во двор банда наткнулась не на перепуганных гражданских, а на сплоченный хирт, пусть и совсем маленький, всего из 12 бойцов. Однако нападавших было еще меньше. Они проводили зачистку и врывались во дворы сравнительно небольшими группами. И вот такая группа натыкается на ощетинившиеся копьями хирт. Нареги вломили нападавшим по полной программе, восьмерых положили насмерть. А одного не насмерть, причем специально. Сами нареги в стычке не потеряли ни одного человека, даже серьезно раненых не было. Но вмешиваться в общую драку они, тем не менее, не стали. Сами отбились, а гражданская оборона не их дело. На то у ладожан князь имеется. Мертвецов хозяйственные нареги ободрали догола и выкинули за ворота. А живой сидел сейчас у них в подвале и ждал худшего. А именно меня. «Слушай, а они хорошо дрались, эти чужаки?» — спросил я. 9 против 12 — не лучший расклад для боя. Но опытные хускарлы не продали бы свои жизни так легко. Да и не кинулись кучей на стену щитов. Не складывается. «Какой там?» — махнул рукой Мелькальф. «Немногим лучше бондов. Это было легко». «Совсем не складывается». Кёль определил нападавших как опытных викингов. А Мелькольф говорит, чуть лучше ополченцев. «Я верю обоим». И что это значит? Что на мой двор заявилась элита, то есть острие удара было нацелено на меня. Вот только меня там не оказалось, и они прихватили Зарю. Чтобы шантажировать? Что ж, если я прав, то это хорошая новость. Если Заря заложник, то ее уж точно не продадут каким-нибудь византийским извращенцам. Вопрос, что им от меня надо? А вот это мы попробуем выяснить прямо сейчас. «Пойдем-ка к вашему пленнику, Мелькальф», — сказал я. «Очень хочу с ним поговорить». «Не сомневаюсь», — кивнул Нарек. «Пойдем потолкуем, пока он не сдох». Пленник сидел в подвале, и, едва оказавшись там, я понял, почему Нарек сказал «пока не сдох». Специфический запах гниющего мяса перебивал даже вонь испражнений. Я присел на корточки напротив. Когда-то это был красивый парень, лет 25, сильный и удачливый, судя по богатой вышивке на замызганной рваной рубахе. Несколько дней назад его удача кончилась. «Как зовут?» — спросил я. «Чаян». «Чей ты?» «Смоленского воеводы отрок. Попить дай». Я сделал знак пришедшему с кормчим мужчине, и тот поднес к губам раненого флягу. Тот пил долго и жадно. Оторвавшись, облизнул губы. Глаза его немного прояснились. «Это смоленский воевода вас привел?» «Зачем мне отвечать?» Вопросом на вопрос ответил Чаян. Угадав по интонации, что пленник упрямится, пришедший с Мелькальвом Нарек достал нож, но я остановил его жестом. Я не хотел пытать парня, который уже одной ногой стоит по ту сторону. Он не виноват, что командир привел его сюда. Однако у него есть нужные сведения, которые я должен получить, и получу. «У меня украли жену», — сказал я. «Я хочу знать, кто это сделал. Это бесчестно — красть жену, когда мужа нет рядом. И ты в этом участвовал, Чаян. Ты потерял честь и вскоре потеряешь жизнь. Жизнь тебе уже не вернуть, но вернуть честь ты можешь». «Я ничего не знаю о твоей жене», — проговорил Чаян. «Нам сказали, идите с этим человеком и делайте, что он скажет. За это каждый из вас получит по четверти гривны серебром. Можно еще воды?» Напившись, парень продолжил. «Еще воевода сказал, князю Диру любо, если мы покажем себя хоробрыми». «Князь Дир. Я уже слышал это имя. Тот самый, что выгнал Бури из дружины только потому, что тот, защищая свою честь, убил обидчика. Нам сказали, врывайтесь во дворы, в дома, убивайте всех, берите, что хотите, но нигде не останавливайтесь надолго. А когда позовет Рок, бегом на корабли». «Вы пришли на кораблях?» «Да, три лодьи». «На кораблях зимой? Это неожиданно. Волхов, конечно, не замерзает, но только он. Значит, корабли были где-то спрятаны. Хотя мне ли не знать, сам в протоке прятался. А таких мест на Волхове хватает». «Кто еще с вами был? Сколько? Какого племени?» «Наших смоленских было полсотни, еще столько же чужие, по языку вроде ливы. Хорошие воины. Чьи, не знаю, они с нами не очень. А остальные ненаемные. Вадимирова грить». «Что?» «Я говорю, его собственная дружина. Их сотня, пожалуй. И хороших воинов в ней немало». «Значит, вас Вадимир привел?» «Ага, я же сказал». Чаян, похоже, вот-вот потеряет сознание, еле держится. «А где он может быть, Вадимир?» «Того не ведаю». Парень облизнул потрескавшиеся губы. «А раны уже не болят», — вдруг сказал он. «Но это ж не потому, что заживают, да?» «Да», — сказал я. «Ты был честен. Чего ты хочешь?» «Убей меня», — шепнул Чаян. «А потом сожги. Вырей хочу». «Сделаю», — пообещал я. Взял у Нарега нож и вбил парню в грудь, в сердце. Мы с Мелькалевым поднялись наверх. Мы за него выкуп хотели взять, но какой за мертвеца выкуп? А потом о твоей жене услышали и решили не убивать, приберечь для тебя. Я стянул с руки одно из золотых запястий, протянул Нарегу, но тот отодвинул мою руку. «Не надо, это ж по дружбе». «Бери, бери», — настоял я. «Это тоже в знак дружбы. Ты мне очень помог, Мельков. Ты указал мне курс». «Ты ее найдешь, Яру». Мельков сжал мое предплечье. «Я уверен». «Я тоже уверен. Я ее найду. А Вадимир, гадина ядовитая, он заплатит старицей. Блин, я же держал его жизнь в своих руках. Что стоило добить? Любой из здешних добил бы. И только я со своей вывернутой моралью человека из будущего проявляю гуманизм, когда надо просто выпустить кишки. Ну да сделанного не воротишь. И теперь у меня есть нить, за которую я буду тянуть, пока не вытащу Зарю и не прикончу эту сволочь. Потому что теперь я почти уверен. Тварь пришла не грабить Ладогу. Она пришла бросить мне вызов. И я его принимаю». «Это был Вадимир», — сказал я. «Откуда ты знаешь?» — вскинулся Гостомысл. «Знаю», — отрезал я. «А еще они забрали мою жену». «Это мне ведомо», — кивнул ладожский князь. «Что я могу для тебя сделать?» «Ты мог бы дать отпор». «Не мог», — покачал головой Гостомысл. «Их было слишком много. Что я могу сделать для тебя сейчас?» «Да, совесть у него есть. Жаль, храбрости не хватает. Хотя, в принципе, он прав. Его дружина и числом поменьше, и качеством. Но для меня это невеликое утешение. Ты знаешь, куда он ушел?» «Вадимир? Понятия не имею. Может, к родичам? Его дядя по матери, Клек Конунг, в большой силе человек. Хотя, если Вадимир сейчас снова в силе, прятаться он не станет». «Прятаться, да, но скрываться запросто. Вопрос, где?» «Ответить на твой вопрос я не могу, Ярл», — покачал седой головой Гостомысл. «Могу дать совет». «Слушаю тебя». «Иди к Трувору, Ярл», — порадовал меня ладожский князь. «У него сильная дружина, и он много знает. Варяги, они теперь везде». По лицу ладожского князя скользнула тень. Вездесущесть варягов его не радовала. «И твоя жена, его дочь. Он поможет. Вы же с ним вроде помирились?» Тут уж скривился я. «Помирились, ага, вроде». Но, по сути, Гостомысл прав. Какими бы ни были наши отношения со жнецом, Зарю он любит и захочет помочь, если не мне, то ей. Был еще, правда, Ольбард, который нынче главный варяжский князь. и с ним у меня отношения вполне дружеские. Но Трувор все равно подходит больше, и по совести я обязан сообщить отцу о случившемся с дочерью, как бы неприятно мне это ни было. Решено. Мы идем в изборец. А я тебе луки нашел, попытался утешить меня Гостомысл. 5 десятков. Хочешь, в дар возьми? Слыхал, налетчики у тебя весь товар забрали. Я куплю твои луки. Мне от него подачки не нужны, но не сейчас, не до того. Понимаю, кивнул Гостомысл. Удачи тебе, ярл Ульф. Дать тебе проводников до изборца? Сам дойду, отказался я. Но спасибо. Будь здрав, князь. И ты, ярл.